Глава 16. Чарльстон, четверг, 25 декабря 1980 года. В вестибюле больницы, в самом центре, где обычно толкались посетители, стояла украшенная серебряная елка. 5 подарочных пакетов, пустых, но очень ярких, лежали под ней, а с ветвей свисали бумажные игрушки, сделанные детьми. На вымощенный плиткой пол белыми и желтыми прямоугольниками падал солнечный свет. Шериф Бобби Джо Джентри пересек вестибюль и направился к лифтам. «Доброе утро и счастливого Рождества, мисс Хауэлл!» — приветствовал он дежурную за стойкой. В руках у него был огромный белый бумажный пакет. «Счастливого Рождества, шериф!» — откликнулась 70-летняя старушка, дежурившая сегодня добровольно. «Можно вас на секунду?» «Конечно, мэм». Джентри повернулся спиной к открывшейся двери лифта и подошел к стойке. На дежурной был пастельно-зеленый халат, который совсем не гармонировал с темной зеленью пластиковых сосновых ветвей на ее столе. Там же лежали 2 прочитанных и отложенных дамских романа. «Чем могу служить, мисс Хауэлл?» Старушка наклонилась вперед и сняла очки, которые повисли на цепочке с нанизанными на нее бусами. «Я насчет той цветной женщины на 4-м, которую привезли прошлой ночью», — начала она взволнованным, почти заговорщицким шепотом. «Да, мэм». «Сестра Алеандер сказала, что вы сидели там всю ночь, вроде как охраняли ее, и что ваш помощник сменил вас утром, когда вам надо было уходить». «Это Лестер», — пояснил Джентри, переложив пакет из одной руки в другую. «Мы с Лестером единственные в нашей конторе холостяки, поэтому обычно работаем по праздникам». «Ну да». Мисс Хауэлл была немного сбита с толку. «Но мы с сестрой Алеандер подумали, сейчас рождественское утро и все такое. Ну, за что эту девушку арестовали? Я, конечно, понимаю, тут официальное дело, но правду говорят, что ее подозревают в связи с убийствами в мансарде и что ее пришлось доставить сюда силой». Джентри улыбнулся и подался вперед. «Мисс Хауэлл, вы можете хранить тайну?» — шепотом спросил он. Дежурная снова нацепила очки на нос, сжала губы, выпрямилась и кивнула. «Конечно, шериф!» «Тогда я вам скажу». Он наклонился ниже. «Мисс Престон — моя невеста. И это не очень нравится, поэтому мне приходится держать ее в заперти в подвале. Вчера я немного погулял с ребятами, а она попыталась в это время выбраться и убежать, так что мне пришлось всыпать ей разок. Вот Лестер и держит ее наверху под дулом пистолета, пока я не вернусь». Входя в лифт, Джентри обернулся и подмигнул мисс Хауэлл. Она сидела все так же выпрямившись, с открытым от изумления ртом. Джентри постучал в дверь и заглянул в палату, где находилась Натали. Девушка подняла глаза. «Доброе утро и счастливого Рождества!» Он прошествовал к столику на колесах и положил на него белый пакет. «Счастливого Рождества!» — ответила Натали хриплым шепотом, затем болезненно поморщилась и поднесла левую руку к горлу. «Видели свои синяки?» — спросил Джентри, наклоняясь, чтобы еще раз получше рассмотреть их. «Да», — прошептала она. «У того, кто это сделал, пальцы длинные, как у Ван Клиберна, только предназначены не для игры на рояле. Как голова?» Натали дотронулась до широкой бинтовой повязки. «Что же все-таки произошло?» — спросила она. «Я помню, как меня душили, а как ударилась головой, не помню». Джентри принялся извлекать из пакета белые пластиковые коробки с едой. «Доктор еще не заходил?» «С тех пор, как я проснулась, нет». «Он говорит, что вы, наверное, ударились головой о дверцу, когда дрались с этим мерзавцем». Джентри достал большие пластиковые чашки с дымящимся кофе и апельсиновым соком. «Просто ушиб и немного крови. А сознание вы потеряли от того, что он душил вас». Девушка снова потрогала горло и поморщилась, вспомнив, как все было. «Теперь я знаю, что чувствуешь, когда тебя душат», — прошептала она, слабо улыбаясь. Джентри покачал головой. «Это не совсем так. Он применил особый захват. Вы потеряли сознание от того, что вам перекрыли доступ крови к мозгу, а не воздуха к легким. Этот ублюдок знал, что делает. Еще немного, и у вас был бы поврежден мозг, в лучшем случае. Хотите английскую булочку к яичнице?» Натали, широко раскрыв глаза, смотрела на еду, разложенную перед ней. Поджаренные булочки, яичница, ветчина, сыр, фрукты. «Где вы все это достали?» — удивленно спросила она. «Мне уже приносили завтрак, только я не смогла есть эту резину. Разве в рождественское утро работает хоть один ресторан?» Джентри снял шляпу и приложил ее к груди с самым обиженным видом. «Ресторан? Вы сказали ресторан? Мэм, здесь у нас богобоязненный христианский город. Сегодня не работает ни одно заведение, кроме, пожалуй, забегаловки Тома Делфина на федеральном шоссе. Том — агностик. Нет, мэм, этот завтрак приехал прямо из кухни вашего покорного слуги. Ну-ка, налетайте, пока все не остыло». «Спасибо, шериф», — поблагодарила Натали. «Но я же не в силах все это проглотить». «И не надо. Я помогу. И мне тоже не вредно позавтракать». «А как же мое горло?» «Док говорит, что оно немного поболит, но кушать можно. Ешьте». Натали не заставила себя долго упрашивать и взялась за вилку. Джентри вытащил из пакета небольшой приемник и поставил на стол. Большинство радиостанций передавали рождественскую музыку. Он покрутил настройку, и оратория Генделя «Мессия» заполнила палату. Яичница, похоже, Натали понравилась. Она отпила глоток кофе и сказала: «Все это прекрасно, шериф. А как же Лестер?» «Ну, про Лестера не скажешь, что он прекрасен». «Нет, я имею в виду, он все еще здесь?» «Он отправился назад в участок, до 12, а потом его сменит Стюарт. Не беспокойтесь, Лестер уже позавтракал». «Отменный кофе», — похвалила Натали и взглянула на Джентри, склонившегося над едой. «Лестер сказал, что вы провели здесь ночь». Джентри ухмыльнулся с набитым ртом. «Эти чертовы яйца остывают еще до того, как их уложишь в эти дурацкие пластиковые штуковины». «Вы думаете, что он, кто бы это ни был, что он вернется?» — спросила она. «Не обязательно. Но нам не дали поговорить вчера. Вам сразу ввели снотворное. Я подумал, что вовсе не помешает, если тут будет кто-нибудь, с кем можно потолковать. Едва вы проснетесь». «Значит, вы провели канун Рождества на больничном стуле?» — заключила Натали. Шериф широко улыбнулся. «А что тут такого? Все веселее, чем смотреть 20-й год подряд, как мистер Магу играет роль богатого дядюшки Скруджа». «Как вам удалось так быстро разыскать меня вчера?» Голос Натали был все еще хриплым, но уже не таким напряженным. «Ну, мы ведь договорились встретиться. Вас нигде не было, а у меня на автоответчике не оказалось никаких сообщений. Так что я вроде как нечаянно завернул к дому Фуллер по дороге к себе. Я ведь знаю, что у вас появилась привычка проверять, как там и что». «Но вы не видели, кто на меня напал?» «Нет, в машине сидели только вы, согнувшись с окровавленным фотоаппаратом в руке». Натали покачала головой. «Я до сих пор не могу вспомнить, как ударила его фотоаппаратом. Все пыталась дотянуться до папиного пистолета». «Да, кстати, про пистолет». Джентри подошел к стулу, на который повесил свою зеленую куртку, вытащил из кармана ламу 32-го калибра и положил на столик рядом со стаканом апельсинового сока. Я поставил его на предохранитель. Он все еще заряжен. Натали взяла тост, но есть не стала. Так кто же все-таки это был? Джентри качнул головой. Вы говорите, он белый? Да, я видела только лицо, но немного щеки, потом глаза, но я уверена, что он белый. Возраст? Не знаю. У меня такое ощущение, что ему примерно столько же, сколько вам. 30 с небольшим. Вы больше ничего не вспомнили из того, что не успели сказать мне вчера? Спросил Джентри. Пожалуй, нет. Он был уже в машине, когда я вернулась. Скорее всего, спрятался на заднем сиденье. Натали положила тост, ее передернуло от страшного воспоминания. «Он разбил лампочку в машине», — сказал Джентри, доедая яичницу. «Поэтому она и не зажглась, когда вы открыли дверь. Значит, вы говорите, что видели свет на втором этаже дома Фуллер?» «Да, сквозь жалюзи, но не в холле и не в спальне, скорее в гостиной наверху». «Ладно, доедайте». Джентри пододвинул к ней небольшую коробку с ветчиной. «А вы знали, что электричество в доме было отключено?» Брови Натали удивленно поползли вверх. «Нет?» «Наверное, кто-то воспользовался фонариком, причем большим, батареек на 6». «Значит, вы мне верите?» Джентри перестал складывать пустые коробки и чашки, которые собирался выкинуть в корзину для мусора, и посмотрел на нее. «А почему я должен вам не верить? Интересно, как бы вы сами наставили себе этих синяков на шее?» «Но зачем кому-то понадобилось убивать меня?» — спросила Натали слабым голосом, и не только из-за поврежденного горла. Джентри закончил убирать со стола. «Этот человек, кто бы он ни был, вовсе не пытался вас убить. Он просто хотел причинить вам боль». «В этом он преуспел». Натали осторожно потрогала забинтованную голову. «Еще припугнуть». «Это ему тоже удалось». Она окинула взглядом палату. «Бог мой, как я ненавижу больницы». «Повторите-ка то, что он вам сказал». Натали закрыла глаза. «Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне». «Еще раз», — попросил Джентри. «Попробуйте сказать это тем же тоном, с той же интонацией, как вы слышали». Она повторила фразу глухим голосом, без всяких интонаций. «Значит так», — сказал Джентри. «Без акцента, без намека на диалект». «Абсолютно. Вроде диктора, монотонно читающего сводку погоды по радио». «Не южанин», — определил шериф. «Нет». «Может, какой-нибудь северный диалект?» Он повторил фразу с нью-йоркским акцентом настолько правдоподобно, что Натали рассмеялась, несмотря на свое больное горло. «Нет», — сказала она. «Он мог быть из Новой Англии. Или немец. Или американский еврей из Нью-Джерси». Джентри несколько раз успешно имитировал диалекты. «Нет», — снова рассмеялась Натали. «У вас здорово получается. Нет, голос был просто ровный, бесцветный». «А по высоте?» «Низкий, но не такой, как у вас. Нечто вроде мягкого баритона». «Это могла быть женщина?» — спросил Джентри. Натали моргнула. Она попыталась вспомнить то, что мельком увидела в зеркальце, когда красный цвет уже застилал ей глаза. Худое лицо, изгиб щеки, кажется, небритой, хотя, возможно, это был колючий шарф. Какая-то шапка, не то кепка, и руки в перчатках с ужасно сильными длинными пальцами. «Нет», — Натали покачала головой. «Это был все-таки мужчина, хотя, конечно, до этого мужчины не нападали на меня. И в его действиях не было ничего сексуального». Она запнулась. «Я понимаю, о чем вы говорите», — кивнул шериф. «И это еще одно доказательство того, что, кто бы это ни был, он не пытался вас убить. Убийцы обычно не передают сообщения своим жертвам». «Сообщение?» «Точнее будет сказать, предупреждение», — заключил Джентри. «В общем, мы записали это как случайное нападение и возможную попытку к изнасилованию. Трудно было бы зарегистрировать это как ограбление, раз он не взял ни вашу сумочку, ни фотоаппарат». Он вытащил небольшой термос из изрядно похудевшего пакета. «Хотите еще кофе?» Натали немного подумала, потом кивнула. «Да, обычно я не пью много кофе, но сейчас он, похоже, сглаживает действие укола, который мне сделали вчера». «А кроме того, сегодня Рождество». Джентри снова разлил ароматный кофе по чашкам. Некоторое время они сидели, слушая триумфальную концовку оратории. Когда музыка кончилась и ведущий принялся обсуждать программу, Натали сказала: «Мне ведь не обязательно оставаться здесь, правда?» «Вы перенесли довольно тяжелую психическую травму», — ответил Джентри. «Почти 10 минут были без сознания. На голову пришлось наложить 8 швов. Вы сильно ушиблись». «Но я все равно могла бы поехать домой, ведь так?» «Возможно», — признал он. «Однако я бы не хотел, чтобы вы это делали. Оставаться одной вам сейчас небезопасно. А если я предложу вам поехать ко мне, вы вряд ли меня правильно поймете. Кроме того, мне и самому не очень хочется сидеть в рождественскую ночь в машине у вашего дома. Да и док сказал, что лучше провести ночь в больнице под наблюдением». «Знаете, я бы поехала к вам», — тихо произнесла Натали. В голосе ее не было и намека на кокетство. «Мне страшно», — добавила она. Джентри кивнул. «Ну да», — он допил кофе. «Мне и самому страшно. Не знаю почему, но мне кажется, что мы по уши увязли в вещах, которые недоступны пониманию». «Значит, вы все еще верите в историю, рассказанную Ласки?» «Я бы больше верил, если бы от него пришла хоть какая-нибудь весточка. 6 дней прошло, как он уехал, а от него ни слух, ни духу. Но вовсе не обязательно безоговорочно верить всему, что он рассказал. И так ясно, вокруг нас происходит какая-то чертовщина». «Вы думаете, вам удастся поймать того, кто напал на меня вчера ночью?» Натали внезапно почувствовала усталость. Она откинулась на подушке, а шериф приподнял изголовье кровати. «Вряд ли, если мы будем полагаться на отпечатки пальцев и лабораторные исследования. Мы проверяем кровь на Никоне, но от этого тоже мало проку. Единственный способ что-то узнать — продолжать расследование, так или иначе». «Или подождать, пока он снова на меня не нападет». «Нет, это вряд ли случится. Я думаю, они уже передали нам то, что хотели». «Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне», — снова повторила Натали. «А женщина — Мелани Фуллер». «А вы можете назвать кого-то другого?» «Нет». «А где этот Джермантаун? Он действительно существует?» «Я, по крайней мере, знаю 2. Это кварталы в северных городах. Кажется, в Филадельфии есть историческая часть города с таким названием. В моем маленьком атласе их не оказалось, но я собираюсь пойти в библиотеку, покопаться в справочниках». «Но зачем кому-то сообщать нам, где она находится?» — спросила Натали. «Замечательный вопрос. Только ответа у меня пока нет. Если то, что рассказал Сол, правда, тогда здесь замешано нечто гораздо большее, чем он сам понимает». «А не мог этот вчерашний мерзавец быть, ну, чем-то вроде агента самой Мелани Фуллер? Кто-то, кого она использовала наподобие того, как Оберст использовал Сола? Может, она все еще в Чарльстоне и пытается навести нас на ложный след? Может быть, только все эти сценарии, когда их начинаешь продумывать, рассыпаются в прах. Если Мелани Фуллер жива и по-прежнему в Чарльстоне, зачем ей вообще понадобилось давать о себе знать? Особенно нам. Кто мы такие, в конце концов? Этим делом занимаются две городские организации, три отдела органов правопорядка штата, плюс это чертово ФБР. Все три телекомпании на прошлой неделе показали программы на эту тему. В понедельник окружной прокурор дал пресс-конференцию, на которую сбежались полсотни репортеров. Кое-кто из них все еще пытается что-то разнюхать. Кстати, я именно поэтому не записал в журнале происшествий, что ваша машина вчера стояла прямо напротив дома Фуллер. Представляю, какие были бы заголовки в бульварных газетенках. И еще одна жертва чарльстонского убийцы. «Так какой же сценарий кажется вам наиболее правдоподобным?» — спросила Натали. Джентри отодвинул столик на колесах в сторону и присел на край кровати. Несмотря на массивную фигуру, он двигался легко и почти грациозно. Создавалось ощущение, что под этой массой скрывается пластичный и хорошо тренированный атлет. «Допустим, Сол рассказал нам чистую правду», — тихо проговорил Джентри. «Значит, мы столкнулись с ситуацией, когда несколько этих вампиров мозга сражаются друг с другом. Нина Дрейтон мертва. Я видел ее тело до и после морга. Кем бы она ни являлась при жизни, сейчас она просто прах. Люди, забравшие тело, кремировали его». «А кто забрал тело Нины Дрейтон?» «Не родственники и даже не друзья. Нью-йоркский адвокат, который был ее душеприказчиком, и два члена корпорации, где она числилась одним из директоров». «Значит, Нины Дрейтон нет. Кто же остается?» Джентри поднял три пальца. «Мелани Фуллер, Уильям Борден, этот оберст Соло». «А кто же третий?» Натали пристально глядела на оставшийся палец. «Множество из миллионов неизвестных», — вздохнул Джентри, пошевелил всеми десятью пальцами и перевел разговор на другую тему. «Знаете, у меня для вас рождественский подарок». Он вытащил из кармана куртки конверт. Там оказались рождественская открытка и билет на самолет до Сент-Луиса. «На завтра?» — сказала Натали, посмотрев дату. «Но сегодня билетов не было». «Вы меня гоните, шериф? Хотите избавиться?» «Можно и так сказать», — Джентри широко улыбнулся. «Я знаю, что позволяю себе вольности, мисс Престон, но я буду чувствовать себя гораздо лучше, если вы уедете к себе, пока все не прояснится». «Просто не знаю, что думать. Почему я буду в большей безопасности в Сент-Луисе? Если за мной кто-то охотится, он найдет меня и там». Джентри сложил руки на груди. «Это вы хорошо подметили. Но я не думаю, что за вами кто-то охотится. Ведь правда?» Девушка молчала, и он продолжил. «В любом случае, вы мне сказали недавно, что у вас там друзья. Фредерик мог бы пожить у вас». «Мне не нужен ни телохранитель, ни нянька», — холодно бросила Натали. «Возможно. Но там вы будете заняты чем-то, окружены друзьями. А главное, выйдете из этой чертовой игры, в которую тут играют, убивая людей, заставляя их убивать других, нападая на девушек». «А как же быть с поисками убийцы моего отца? Кто будет следить за домом Фуллер до того, как Сол даст о себе знать?» «Один из моих помощников присмотрит за домом. Я получил разрешение миссис Ходжес, чтобы кто-то пока пожил у нее наверху, в кабинете мистера Ходжеса. Его окна как раз выходят в общий двор». «А вы что будете делать?» Джентри взял Стетсон с кровати, смял тулью и нахлобучил его на свой вспотевший лоб. «Я решил взять отпуск», — вздохнул он и почему-то покраснел. «Отпуск?» — изумилась Натали. «В разгар всей этой истории? Когда ничего еще не ясно?» Он улыбнулся. «Примерно так же отреагировало мое начальство. Но дело в том, что я не был в отпуске 2 года, и администрация должна мне 5 недель, по крайней мере. Наверняка я могу себе позволить уехать на 2 недели, если мне так уж захочется». «И когда же вы уезжаете?» «Завтра». «Куда?» В голосе Натали было не только любопытство. Джентри потер щеку. «Ну, я думаю, что можно смотаться на север, посетить, скажем, Нью-Йорк. Давненько я там не был. А потом я мог бы провести 2 дней в Вашингтоне». «Будете разыскивать Соло», — догадалась Натали. «Да, возможно, загляну и к нему». Джентри посмотрел на часы. «Уже поздно. 9:00 к вам должен зайти доктор. А потом вы можете сразу уезжать». Он помолчал. «Давайте вернемся к тому моменту, когда вы сказали, что могли бы пожить немного у меня». Натали приподнялась на кровати. «Это что, предложение?» «Да, мам. Мне было бы спокойнее, если бы вы до отъезда поменьше находились одна в своем доме. Конечно, вы можете снять номер в отеле на сегодня, а я попрошу Лестера или Стюарта подежурить по очереди со мной». «Шериф, нам надо уладить один вопрос, прежде чем я скажу «да».» Джентри посерьезнел. «Слушаю вас, мэм». «Мне надоело называть вас шерифом, и еще больше надоело слушать, как вы говорите мне «мэм». Или мы будем звать друг друга по имени, или вообще никак». «Отлично, мэм». Джентри ухмыльнулся во весь рот. «Но тут есть маленькая проблема. Я никогда не смогу заставить себя называть вас Бобби Джо». «Родители тоже меня так не называли. Эта кличка прилипла ко мне, когда я работал тут помощником шерифа. А когда пришла пора баллотироваться в шерифы, я так ее за собой и оставил». «А как вас зовут друзья и ваши близкие?» «Друзья в основном обращаются ко мне жирной, а мама звала меня Роб». И Джентри вновь покраснел, как мальчишка. «Хорошо. Спасибо за приглашение, Роб. Я принимаю его». Они ненадолго заехали домой к Натали. Она быстро уложила свои вещи, потом позвонила поверенному отца и некоторым друзьям. Дело со вступлением ее в наследство и продажей фотомагазина затягивалось как минимум на месяц. У Натали не было причин задерживаться в городе. Рождественский день выдался теплым и солнечным. Хотя был четверг, но создавалось ощущение, что сегодня воскресенье. Они пообедали рано. Джентри приготовил запеченный окорок, картофельное пюре, брокколи с соусом из сыра и шоколадный мусс. Затем он передвинул круглый обеденный стол к большим окнам. И они устроились за ним, неторопливо попивая кофе и глядя, как ранние сумерки окутывают в серый цвет дома и деревья. Когда на небе зажглись первые звезды, Натали с Джентри оделись и отправились гулять по улицам. Дети звонко смеялись, радуясь своим новым рождественским игрушкам. В затемненных окнах вспыхивали разноцветные огоньки телевизоров. «Как вы думаете, с Солом все в порядке?» — спросила Натали. Они впервые после утреннего разговора вернулись к серьезным вещам. Он пожал плечами и засунул руки глубоко в карманы куртки. «Я не уверен. У меня такое чувство, что с ним что-то случилось». «Мне совсем не хочется прятаться в Сент-Луисе. Что бы тут ни происходило, мой долг перед отцом — разобраться во всем этом». Джентри не стал спорить. «Давайте сделаем так. Я выясню, куда запропастился профессор, а потом мы свяжемся и спланируем наш следующий шаг. Мне кажется, одному человеку с этим делом проще будет справиться». «Но ведь Мелани Фуллер может находиться и здесь, в Чарльстоне. Мы ведь даже не знаем, что хотел сказать тот вчерашний бандит». «Не думаю, что старуха здесь». Джентри рассказал Натали про то, как Артур Луэлин в ночь убийства поехал на минутку купить сигару. Окончилось тем, что он налетел на опору моста в окрестностях Атланты на скорости 97 миль в час. «Кстати, табачный киоск, куда направлялся мистер Луэлин, находился неподалеку от мансарды». «Значит, Мелани Фуллер вполне способна сделать то, о чем говорил Сол?» «Да, чистейший вздор. А между тем это единственное объяснение». «Вы думаете, она прячется в Атланте?» «Нет, не думаю. Это слишком близко отсюда. Скорее всего, она улетела или уехала оттуда при первой возможности. Поэтому я и сидел на телефоне почти всю неделю. В прошлый понедельник, через два дня после здешних событий, случилось недоразумение в международном аэропорту Хартсфилд. Какая-то дама оставила 12 тысяч долларов наличными в сумке, и никто не смог ее описать. Местный носильщик, 40-летний мужчина, до этого вполне здоровый, забился в припадке и умер. Я проверил все происшествия той ночи. На 285-м шоссе в дорожной катастрофе погибла семья из 6 человек. Их протаранил сзади полуприцеп. Шофер грузовика заснул за рулем. Мужчина в Рокдейле застрелил своего зятя после ссоры из-за лодки, которая уже много лет принадлежала всей семье. Найден труп бродяги у стадиона в Атланте. Люди шерифа утверждают, что труп пролежал там почти неделю. И, наконец, таксист по имени Стивен Лэнтон покончил жизнь самоубийством у себя дома. По данным полиции, его друзья утверждают, что он находился в состоянии депрессии с тех пор, как от него ушла жена». «А как это все связано с Мелани Фуллер?» — спросила Натали. «Можно только догадываться. Строить догадки — самое интересное в этом деле». Они добрались до небольшого сквера. Натали присела на качели и стала потихоньку раскачиваться. Джентри, держась за цепь качелей, стоял рядом. «Самое забавное в случае с мистером Лентоном — то, что он покончил с собой на дежурстве. У таких людей вообще не принято тратить рабочее время на самоубийство. Вы ни за что не догадаетесь, где он находился, когда передавал в диспетчерскую данные о своей последней поездке». Натали перестала раскачиваться. «В аэропорту?» «Да». Она тряхнула головой. «Нет, здесь что-то не стыкуется. Если Мелани Фуллер вылетала из аэропорта Атланты, зачем ей было оставлять там деньги или убивать носильщика, а потом таксиста?» «Давайте представим себе, что ее что-то спугнуло. Или, скажем, она вдруг передумала. Собственный автомобиль таксиста исчез. Бывшая жена Дентона надоедала полиции почти неделю, пока машину, наконец, не нашли». «Где?» «В Вашингтоне, прямо в центре». «Ничего не понимаю. Разве не естественно предположить, что человек просто совершил самоубийство, а кто-то угнал его машину и бросил в Вашингтоне?» «Конечно. Но у истории, рассказанной Солом Ласки, есть одно несомненное достоинство. Она заменяет длинную цепь случайностей одним единственным объяснением. Я вообще большой сторонник бритвы Оккама». Натали улыбнулась и снова принялась раскачиваться. «Только резать ею надо осторожно, а то она затупится, и можно раскромсать собственное горло». «Верно». У Джентри было прекрасное настроение. Вечерний воздух, скрип ржавых качелей, напоминающий о детстве, и присутствие этой чудесной девушки делали его почти счастливым. «И все равно я не хотела бы выходить из игры», — упрямо заявила Натали. «Может быть, мне стоит отправиться в Атланту и заняться этим делом там, пока вы будете действовать в Вашингтоне?» «Но это всего на несколько дней», — заверил Джентри. «Поезжайте на свою базу в Сент-Луисе, и через некоторое время я с вами свяжусь». Сол Ласки говорил то же самое. «Послушайте, у меня есть автоответчик, Еще аппарат, с помощью которого я могу прослушать по телефону все, что записано на автоответчике. Я всегда все теряю, поэтому у меня эти две штуки, ну, которые дают тоновый сигнал. Я дам вам одну из них. Обещаю звонить по своему телефону в 11 каждое утро и каждый вечер. Если у вас будет что мне сообщить, просто наговорите это на автоответчик. Вы можете связываться со мной точно таким же образом. Натали моргнула. «А не проще вам просто позвонить мне?» «Ну да, проще. Но вдруг возникнут какие-нибудь трудности». «У вас же там могут быть ваши личные записи». Джентри усмехнулся в темноте. «От вас у меня секретов нет, мэм. Мисс Натали», — поправился он. «Или, скажем так, не будет, как только я передам вам эту электронную чертовщину». «Я прямо сгораю от нетерпения». Натали плотнее запахнула пальто и, сойдя с качелей, взяла шерифа под руку. Когда они вернулись к дому Джентри, их кто-то поджидал. В глубокой тени длинного крыльца мерцал огонек сигареты. Они остановились на мощенном каменными плитами тротуаре. Шериф медленно расстегнул молнию своей куртки, и Натали увидела рукоятку револьвера, засунутого за пояс. «Кто тут?» — тихо спросил Джентри. Огонек сигареты вспыхнул ярче, потом исчез, и с крыльца спустилась темная фигура. Девушка схватила Джентри за руку, когда высокая тень двинулась к ним. «Привет, Роб», — сказал кто-то низким, немного хриплым голосом. «Хорошая ночка для полетов. Я заглянул спросить, не хочешь ли ты полетать вдоль побережья?» «Привет, Дэрил», — произнес Джентри, и Натали почувствовала, как расслабились мышцы его руки. Глаза ее привыкли к темноте, и теперь она различила высокого худого мужчину с длинными, сидеющими на висках волосами. Он был одет вовсе не по погоде, в коротко обрезанных джинсах, сандалиях и футболке с выцветшей надписью «Клемсонский университет». Его грубоватое лицо имело задумчивый вид. «Познакомьтесь, Натали, это Дэрил Микс», — представил мужчину Джентри. «У Дэрила чартерная контора там, за гаванью. Воздушный извозчик. Несколько месяцев в году он летает с рок-группой, а заодно и сам играет на ударных. Он считает себя наполовину Чаком Йегером, наполовину Фрэнком Заппой. Мы с ним вместе бегали в школу. Дэрил, это мисс Натали Престон». Чак Йегер, американский летчик-испытатель, первым в истории преодолел звуковой барьер. «Рад познакомиться», — кивнул Микс. Рукопожатие было твердым, дружеским, и Натали оно понравилось. «Усаживайтесь, а я пойду раздобуду пиво», — сказал Джентри. Натали села в плетеное кресло на крыльце. Микс потушил сигарету о перила, кинул окурок в кусты и устроился в шезлонге, положив ногу на ногу. Одна из сандалий повисла на ремешке. «А в каком колледже вы учились с шерифом?» — поинтересовалась Натали. Ей показалось, что Микс старше Джентри. «В северо-западном», — дружелюбно пояснил Дэрил. «Но Роб закончил с отличием, а меня отчислили и забрали в армию. Пару лет мы жили в одной комнате. Так, двое перепуганных ребят с юга в большом городе». «Вот-вот», — подхватил Джентри, вернувшись с тремя охлажденными банками пива «Мишлоб». «Дэрил и в самом деле вырос на юге, точнее, на южной окраине Чикаго. Он никогда не бывал южнее линии Мейсона-Диксона, за одним единственным исключением, когда однажды провел у меня летние каникулы». «Граница между Пенсильванией и Мэрилендом, символическая граница между северными и южными штатами». «Но потом хороший вкус в нем победил, и он переехал сюда после возвращения из Вьетнама. И вовсе его не отчислили из колледжа. Он сам ушел и записался добровольцем, хотя еще раньше отслужил в морской пехоте, а в самом колледже был активным пацифистом». Микс сделал большой глоток пива, глянул на банку в тусклом свете и поморщился. «Черт, Роб, и как ты пьешь эти помои? Вот Пабст — настоящее пиво. Сколько раз тебе говорить?» «Значит, вы были во Вьетнаме?» — спросила Натали. Она вспомнила Фредерика и его упорное нежелание говорить об этом, его ярость при одном упоминании о войне. Микс улыбнулся и кивнул. «Да, мэм. Я был воздушным наблюдателем целых 2 года. Просто летал кругами в своем малюсеньком Пайпер-кабе и сообщал настоящим пилотам в больших истребителях-бомбардировщиках, куда бросать груз. За все время моего пребывания там я ни разу не выстрелил в кого-либо. Самая непыльная работа, какую только можно себе представить». «Дэрила дважды сбивали», — сообщил Джентри. «Он единственный 40-летний хиппи из всех, кого я знаю, у которого целый ящик стола забит орденами и медалями». «Все куплено на базаре», — пошутил Микс и допил пиво. «Я так понимаю, что сегодня не самое удачное время для воздушной прогулки. А, Роб?» «В следующий раз, амиго», — улыбнулся Джентри. Микс кивнул, встал и поклонился Натали. «Очень рад был познакомиться, мисс. Если вам нужно опылять с воздуха поля или зафрахтовать рейс, или вдруг понадобится хороший барабанщик, заглядывайте ко мне в аэропорт на Маунт Плезант». «Обязательно», — улыбнулась Натали. Микс хлопнул Джентри по плечу, легко сбежал по ступенькам крыльца и исчез в темноте. Весь вечер они слушали музыку, рассказывали друг другу о своем детстве, рассуждали о том, каково это — расти на юге, а учиться в колледже на севере. Потом вымыли посуду и выпили немного бренди. Натали вдруг заметила, что между ними почти нет никакого напряжения, будто они знакомы уже много лет. Она пришла в восторг, когда Роб провел ее в комнату для гостей, чистую и тщательно прибранную. Ковер отсутствовал, мебели, кроме простенькой кровати с сеткой, почти не было. Но спартанскую суровость скрашивали цветистое одеяло и похожий на ананас орнамент стен. Джентри показал Натали чистые полотенца в ванной, пожелал ей доброй ночи, в последний раз проверил дверные замки и вернулся в свою спальню. Затем он переоделся в чистые удобные спортивные брюки и футболку. За последние 8 лет Джентри 4 раза попадал в больницу с приступами почечно-каменной болезни, и каждый раз они случались ночью. Избавиться от камней совсем было невозможно, хотя он старался придерживаться диеты с низким содержанием кальция, и невероятная боль в начале приступа лишала его сил. Их хватало только на то, чтобы набрать номер и вызвать скорую, которая затем везла его в приемный покой. Джентри всегда было неприятно сознавать свою беспомощность, но в данном случае от него ничего не зависело. Поэтому он давно уже отказался от пижамы в пользу спортивного костюма. Если уж ему суждено попадать в больницу в среднем раз в 2 года, то его повезут туда все-таки одетым, а не в пижаме. Джентри повесил кобуру с Ругером на спинку стула рядом с кроватью. Он всегда вешал ее там, чтобы в любую минуту пистолет мог легко оказаться у него в руке. Ему долго не удавалось заснуть. Мысль о том, что через 2 комнаты от него спит привлекательная молодая женщина, лишала его покоя, но он знал, что не встанет и не пойдет в эту комнату. Джентри чувствовал свое влечение к ней и на основе собственного опыта мог вычислить, насколько ему отвечали взаимностью. Глядя, как по потолку движутся отражения автомобильных фар, он слегка хмурился. Нет, только не сегодня. Какие бы возможности ни таили в себе их отношения, время было решительно неподходящее. Инстинкт подсказывал ему, что Натали надо немедленно убрать из Чарльстона, подальше от всего этого безумия, что разыгрывается вокруг них. А инстинкты Джентри никогда не подводили. Они не раз спасали ему жизнь, и он им верил. Он пошел на огромный риск, позволив ей провести ночь в своем доме, но не знал, как еще можно обеспечить ее безопасность до утреннего рейса. Кто-то за ним следил. И не один, а несколько человек. Он сомневался в этом до вчерашнего дня, пока не провел в машине почти полтора часа, разъезжая по городу, чтобы убедиться в своем предположении и вычислить все автомобили, задействованные в слежке. Теперь это делали не так грубо, как на прошлой неделе. Наоборот, настолько профессионально, что Джентри догадался о слежке только благодаря своей интуиции. Задействованы были, по крайней мере, 5 машин, одно такси и 4 других абсолютно ничем не примечательных автомобиля, какие выпускают на заводах в Детройте. Хотя 3 из них походили на тот Бьюик, с которым он недавно играл в кошки-мышки. Одна из машин следовала далеко позади, не приближаясь, а когда он резко менял направление, за ним увязывалась другая. Лишь через пару дней Джентри догадался, что вторая машина иногда была не сзади, а обгоняла его. Он знал, чтобы организовать такую слежку, нужна была по крайней мере 12 автомобилей, вдвое больше людей и радиосвязь. Джентри прикинул, способны ли чарлстонские органы внутренних дел организовать такое. Но сразу же отбросил эту мысль. Во-первых, его прошлое, его образ жизни, те дела, которыми он сейчас занимался, никак не могли вызвать подобного внимания. Во-вторых, бюджет полиции Чарлстона просто не выдержал бы такой нагрузки. А в-третьих, те полицейские, которых он знал, не смогли бы следить за подозреваемым с ювелирной точностью, даже если бы от этого зависела их жизнь. Кто ж тогда остается? ФБР? Джентри терпеть не мог Ричарда Хейнса и не доверял ему, но он не знал ни одной причины, по которой ФБР может подозревать чарлстонского шерифа в связи с авиакатастрофой или убийствами в мансарде. Может, это ЦРУ? Но с какой стати? Джентри сразу отмел эту мысль, не отрывая взгляда от потолка. Он уже начал засыпать, ему даже приснилось, будто он в Чикаго ищет какую-то аудиторию в университете и никак не может найти, когда раздался крик. Еще толком не проснувшись, Джентри схватил Ругер и кинулся в коридор. Последовал еще один крик, на этот раз приглушенный, затем рыдание. Он подбежал к двери, попробовал ручку, дверь была не заперта, и рывком распахнул ее, отскочив назад, чтобы его не было видно из комнаты. Выждав немного, Джентри пригнулся и бросился вперед, держа Ругер в вытянутых руках и поводя им во все стороны. Кроме Натали, в комнате никого не было. Она сидела на кровати и рыдала, закрыв лицо руками. Шериф осмотрел комнату, проверил, закрыто ли окно, осторожно положил пистолет на тумбочку и присел рядом с ней на кровать. «Извините меня», — заикаясь, пробормотала девушка сквозь слезы. В голосе ее звучал страх и смущение. «Каждый раз, как я начинаю засыпать, эти руки обхватывают меня сзади». Усилием воли она заставила себя успокоиться и потянулась к коробке с бумажными салфетками. Джентри обнял ее левой рукой. Она секунду сидела неподвижно и вдруг прижалась к нему. Ее волосы щекотали ему щеку и подбородок. Еще некоторое время она продолжала мелко дрожать, снова и снова переживая страшные воспоминания. «Все хорошо», — пробормотал Джентри, поглаживая ее плечи. «Все будет хорошо». Он чувствовал себя так, будто гладит беззащитного котенка. Позже, когда он уже подумал, что она уснула, Натали вдруг подняла голову, обняла его за шею теплыми руками и поцеловала. Поцелуй получился долгим и страстным, так что у обоих закружилась голова. Он чувствовал, как ее полная мягкая грудь прижимается к его груди. Когда Джентри наконец смог взглянуть в лицо Натали, он увидел в нем нежность и желание. Их пальцы были крепко сплетены, и ему передалась дрожь, пробегающая волной по ее телу. Но на сей раз вовсе не страх владел чувствами девушки. Самолет Натали вылетел в Сент-Луис на 2 часа раньше, чем самолет Джентри в Нью-Йорк. На прощание она поцеловала его. Они оба родились и выросли на юге, впитали в себя привычки и понятия юга и знали, что поцелуй черной женщины и белого мужчины в общественном месте даже в 80-е годы вызовет молчаливые упреки. Но им было в высшей степени наплевать на это. «Ох, подарки на память», — сказал Джентри и протянул ей свежий номер Ньюсвика и передатчик тонового сигнала для автоответчика. «Я сегодня проверю, что там будет». Натали кивнула, решила ничего не говорить и быстро пошла к выходу на посадку. Через час в небе где-то над штатом Кентукки она отложила Ньюсвик, взяла местную газету и наткнулась на заметку, которая навсегда изменила ее жизнь. Филадельфия, Associated Press. Полиция Филадельфии еще не обнаружила каких-либо улик или подозреваемых по делу об убийстве в Джермантауне четырех членов молодежной банды, которые лейтенант Лео Хартвилл из городского отдела по убийствам назвал одним из самых диких преступлений, виденных им за 10 лет службы в полиции. В рождественское утро четверо членов молодежной уличной банды «Душевный двор» были найдены мертвыми неподалеку от рыночной площади Джермантауна. Имена жертв и конкретные детали преступления не сообщаются, однако известно, что жертвам было от 14 до 17 лет и что тела их были обезображены. Лейтенант Хартвилл, возглавляющий расследование, отказывается подтвердить или опровергнуть сообщение с места преступления о том, что все четверо юношей были обезглавлены. «Мы приступили к тщательному и непрерывному расследованию», сказал капитан Томас Морано, начальник отдела по убийствам. «Сейчас разрабатываем все возможные версии». Район Филадельфии под названием Джермантаун всегда отличался высоким уровнем преступности, связанной с молодежными бандами. В 1980 году в разборках между группировками здесь погибли два человека, а в 76-м — шестеро. Преподобный Уильям Вудс, директор благотворительного дома в Джермантауне, заверил, что в последние 10 месяцев разборки между уличными группировками утихли. Каких-либо данных о распрях или вендеттах сейчас нет. Группировка «Душевный двор» — одна из дюжины молодежных банд в районе Джермантаун. По некоторым данным, в ней около 40 постоянных членов и примерно вдвое больше примкнувших. Как и большинство других уличных группировок в Филадельфии, она издавна конфликтует с органами правопорядка, хотя в последние годы были предприняты попытки улучшить имидж таких группировок посредством выдвинутых городскими властями программ типа «Дома Завета» и «Доступ к обществу». Все четверо погибших юношей — члены банды «Душевный двор». Натали инстинктивно, в одно мгновение и без всяких сомнений, поняла, что это как-то связано с Мелани Фуллер. Она понятия не имела, как эта старуха из Чарльстона может быть вовлечена в разборки между уличными бандами в Филадельфии, но снова как бы ощутила пальцы, сдавившие ей горло, и услышала горячий шепот прямо над ухом. «Хочешь найти ту женщину? Ищи в Джермантауне». В международном аэропорту Сент-Луиса, который старожилы все еще называли «Поле Ламберта», Натали приняла решение, прежде чем успела испугаться последствий. Она знала, что стоит ей позвонить Фредерику и встретиться с друзьями, и она никогда уже не уедет из Сент-Луиса. Натали закрыла глаза и вспомнила своего отца, лежащего в пустой комнате бюро похоронных услуг. Лицо его еще не было приведено в порядок, и раздраженный работник морга снова и снова повторял: «Но мы не ждали никого из родственников до завтрашнего дня». Натали купила билет до Филадельфии на следующий рейс TWA, воспользовавшись кредитной карточкой. В бумажнике у нее оставалось долларов 200 наличными и 650 дорожными чеками. Она проверила, сохранилось ли у нее удостоверение представителя прессы с прошлого лета, когда она работала в Chicago Sun-Times, и затем позвонила Бену Йейтсу, редактору фотоотдела этой газеты. «Натали!» — донесся до нее голос сквозь треск в трубке и шум аэропорта. «Я думал, ты в колледже до самого мая». «Так и есть, Бен», — сказала она. «Но сейчас я на несколько дней отправляюсь в Филадельфию. Может, тебе нужны фотографии по делу об убийстве членов уличной банды?» «Конечно, нужны», — неуверенно сказал Йейтс. «А что это за дело?» Натали вкратце передала смысл заметки. «Какого чёрта? Не будет там никаких фото!» — воскликнул он. «А если и будет, так их передадут по фототелеграфу». «Ну а если я раздобуду что-нибудь интересное? Тебе это может понадобиться, Бен?» «А, конечно. А что происходит, Натали? У тебя всё в порядке? Как отец?» Натали почувствовала сильную боль в груди, будто её ударили. Очевидно, Бен ещё не знал о гибели её отца. Она подождала, пока дыхание немного не успокоится. «Я тебе всё расскажу, Бен, как-нибудь позже. А пока, если тебе позвонят из филадельфийской полиции или ещё откуда-нибудь, ты сможешь подтвердить, что я выполняю работу для Sun Times?» Последовало короткое молчание. «Хорошо, Натали, но ты дашь мне знать, в чём там дело, ладно?» «Конечно, Бен, как только смогу, честное слово». Перед отлётом Натали связалась с университетским компьютерным центром и позвонила передать Фредерику, что скоро позвонит. Потом она набрала номер джентри в Чарлстоне, услышала его голос на автоответчике и после сигнала в трубке сообщила, что у неё поменялись планы. Немного поколебавшись, она добавила: «Будь осторожен, Роб». В салоне самолёта, летевшего прямым рейсом до Филадельфии, было много народу. Рядом с Натали сидел темнокожий мужчина, очень хорошо одетый, привлекательный, если не обращать внимания на толстую шею и крупную челюсть. Он, не отрываясь, читал журнал «Уолл-стрит». Натали сначала смотрела в окно, затем немного подремала. Проснулась она минут через 45, чувствуя себя одинокой и уставшей, и сразу пожалела, что отправилась в эту погоню за привидениями. Она вытащила из сумки чарлстонскую газету и в десятый раз перечитала заметку. У неё было ощущение, будто она уже давно уехала из города, и всё случившееся с ней, и Роб тоже, всего лишь сон. «Я вижу, вы читаете про это безобразие, которое произошло недалеко от моего дома». Натали повернула голову. Её сосед отложил журнал и теперь улыбался, ей держа в руке стакан с виски. «Вы спали, когда стюардесса разносила напитки», — сказал он. «Хотите, я её позову?» «Нет, спасибо». Ей что-то не понравилось в манерах этого человека, хотя трудно было сказать, что именно. Всё в нём — улыбка, негромкий голос, непринуждённая поза — выражало открытое дружелюбие. «А что вы имели в виду, когда сказали про безобразие недалеко от вашего дома?» Он указал рукой со стаканом на газету. «Разборки между бандами. Я как раз живу в Джермантауне. Эта мерзость происходит там постоянно». «А вы можете мне рассказать подробнее про банды и про убийства?» «Про банды могу», — кивнул сосед. Его голос напоминал Натали раскатистый бас актёра Джеймса Эрла. «А вот про убийство нет. Последние несколько дней меня не было дома». Тут он широко улыбнулся. «И потом, мисс, я из другого района. Несколько повыше классом, чем эти бедные ребята. Вы собираетесь посетить Джермантаун, пока будете в Филадельфии?» «Не знаю. А что?» Он улыбнулся ещё шире, хотя в его тёмно-коричневых глазах трудно было что-то прочесть. «Просто я подумал, что это будет интересно. Джермантаун — историческое место. Там есть не только трущобы и банды. Мне бы хотелось, чтобы туристы знали про обе эти стороны». Он вдруг спохватился. «О, возможно, я делаю какие-то поспешные выводы, и вы и сами живете в Филадельфии». Усилием воли Натали заставила себя расслабиться. Нельзя ведь всю жизнь проводить в состоянии параноидного беспокойства и тревоги. «Нет, я просто еду в гости», — улыбнулась она. «И мне бы хотелось услышать как можно больше про Джермантаун. И плохое, и хорошее». «Вот это правильно», — одобрил её собеседник. «Знаете, я, пожалуй, попрошу ещё виски». Он подозвал стюардессу. «Вы действительно ничего не хотите пить?» «Ну, если только стакан колы. Он заказал напитки, потом снова повернулся к ней, все так же улыбаясь. «Ну что ж, если я буду вашим официальным гидом по Филадельфии, нам, по крайней мере, следует познакомиться». «Меня зовут Натали Престон», — сказала девушка. «Рад встрече, мисс Престон», — произнес мужчина с вежливым полупоклоном. «А я Дженсен Лугар, к вашим услугам». Боинг 727 плавно скользил в облаках, без усилий приближаясь к быстро надвигавшейся зимней ночи.